Глава 31. Я проснулся задолго до будильника и долго лежал в полумраке, глядя в потолок и натянув шерстяное одеяло почти до подбородка. Было зябко. Пора бы уже включать отопление, наверное. Когда в доме своя котельная, лучше, потому что от центральной пока дождешься. Осень, похоже, в этом году наступает слишком быстро. Сентябрь едва перевалил за середину, а уже такая холодрыга. Уже когда я вышел на кухню завтракать, градусник за окном все объяснил. -1. Неудивительно, что дома закоченеть можно. На улице-то не замерзну, в свитере, куртке. А вот дома в майке уже не то, не май месяц, как говорится. Я даже чай почти не стал разбавлять холодной водой. Ну, вроде походил, согрелся. Подготовлено все было еще с вчера. Традиционная дежурная сумка, та же, что и в прошлый раз, два пистолета и карабин. Разложил по карманам снаряженные обоймы для СКС и ТТ. Взял 4 серебряных магазина. Запас карман не тянет. Не верю я колдунам, хоть они и сказали, что серебро не нужно. Но я теперь без него из дому не выйду. Уже когда я стоял собранный, готовясь открыть входную дверь, подумал. Чего-то такое ощущение не хватает. И вдруг понял. Мне мучительно, до боли не хватает Маши. Но уж нет. Больше девчонку с собой не потащу никуда, хватит с нее передряг. На улице было тихо и холодно. Давно нестриженные газоны блестели от инея. Вот уж воистину серебряная осень. Народа почти нет, слишком рано. Разве что один раз патруль встретился. Усиленный. 4, а не 3, как обычно. На базу я пришел к 17:45. Было еще темно, но небо пока что чистое. А потому на востоке уже посвечивали отблески зарева. На базе работа уже кипела, на площадку был выгнан из бокса один из имеющихся ГАЗ-66. В общем-то, обычная шишига, только борта и низ кабины, по нашей традиции, зашиты листами усиленного железа. И в передней части кузова сделан этакий стакан под турель, причем со щитком и приподнятой, чтобы увеличить сектора обстрела и не пригибаться тем, кто сидит в кузове. Они, кстати, тоже могут стрелять. Бойницы в бортах есть. В общем, не броневик, конечно, но машинка посерьезнее козелков. Плюс проходимость улетная, да и грузоподъемность нормальная. Вот тут спасибо Большакову. Машину он выделил серьезную. На такой себя чувствуешь гораздо увереннее, чем на УАЗике. Вот сопровождение колонн такие не выводят. Там важнее по длине колонны распределиться, а в одиночный рейд — то, что доктор прописал. «Волк, где обещанная беленькая?» Сходу поинтересовался с водительского места Королёв. Блин, я со своими приключениями забыл про нее совсем. «Дома стоит! Третий день! После выезда притащу, лады?» — смутился я. Но Славик, похоже, спросил чисто из вредности, потому что махнул рукой и продолжил возиться. По привычке проверял машину перед выездом, хоть она, как положено, обслуженная. Стас Тищенко стоял рядом с турелью, прилаживал на нее МГ. Схватившись за рукоять, я через откинутый задний борт залез к нему в кузов. «Привет, давай помогу!» «Да я уже!» — сообщил Тищенко, вставляя в держатель короб с лентой и откидывая крышку. «Хотя нет! Запасные короба подай!» Запасных коробов было еще 2, по 150 патронов. Итого в 3 почти 500. Ничего себе! Хоть войну начинай. Я вогнал короба во внешние держатели на турели, чтобы пулеметчику было удобнее их менять. Работает он тут в одиночку, без 2-го номера. «Ты случайно не знаешь, на что нас подрядили-то?» — отдуваясь, спросил Стас. «Я не думал, что поедем на этом танке, да еще и с 3 ящиками маслят». «Если б знать. Только место». «Да, место я видел где. Ненавижу, мать их, колдунов. Никогда не знаю, что от них ждать». Вот тут я со Стасом был полностью согласен. «Вон, вышагивают». Неприязненно буркнул пулеметчик. «Да, идут 4. Здоровущий Власов, худенький Соколов и еще 2. Там девка какая-то, что ли? От колдунов вроде не заявлено, так что от управы. А почему с колдунами? Вообще, я думал, что от управы будет тетка моего возраста. Там у них среди должностных лиц никого молодого вообще нет. А потом я рассмотрел и почти не удивился. Хотя мозг говорил, что что-то здесь не так. «Привет». — просто сказала Маша. — А я во вчерашних обновках. — Ну да, ей же ребят вчера на рынке подарков надарили, — вяло подумал я. — А Соколов-то молодец, быстро девчонку окрутил, раз уж она его даже провожать пришла. Ну вот как к этому относиться? Да не поймешь как, пока не станет ясно, на чьей стороне студент. — Да уж вижу, — улыбнулся я. — Неужто проводить пришла? — Почему? — искренне удивилась девчонка. — Я еду с вами. Вот что не так. База — территория режимная, и сюда ни за что не пропустят человека без соответствующего допуска. У Маши постоянного пропуска, как у меня, нет. Значит, она была внесена Большаковым в документы на разовый допуск. То есть... — Мария Латошина едет с нами, — сообщил Власов. — Вам должны были довести состав группы. — Так Латошина от управы — это ты? — переспросил я, чувствуя себя неимоверно глупо. — А почему от управы? — Пока Мария Андреевна не приступила к постоянной работе, она числится за управой, — ответил за Машу третий колдун, видимо, тот самый Ярышев, длинноволосый, с собранными в хвост патлами, на вид лет 25 или постарше. — Распоряжение Павла Олеговича! Мысли спутались, сердце прыгнуло куда-то к горлу. Машу сюда вытащил Бурденко. Именно он, заявка подписана им. Что он о ней знает? Или, как водится, знает все? Или не знает, но рассчитывает в этом выезде узнать через своих подчиненных? И главное, бессмысленно возмущаться и что-то требовать. Выезд утвержден, и менять никто ничего не будет. Начну качать права и возмущаться, возможно, это и даст результат, но, скорее всего, меня просто оставят здесь и уедут без меня. Нет, это отпадает. Тут лучший вариант быть с Машей рядом, раз уж ее потащили. Власов тем временем заглянул в кузов, удовлетворенно кивнул и пошел вокруг, осматривая шишигу. Видимо, увиденное ему понравилось, он легко, как подросток, запрыгнул в кузов, пожал руки мне и Стасу и распорядился. — Все едем в кузове. В кабине только два водителя. Сначала заедем к нам в колледж, погрузим вещи. Вопросы есть? Вопросы-то есть, только кто ж на них ответит здесь и сейчас? Вопросов нет, сам себе ответил здоровяк. Присев, протянул Маше руку и одним рывком втащил ее в кузов. Садитесь, Марья Андреевна. Так, кого нет, кроме второго водителя? Все остальные здесь, пробурчал Стас, даже не сильно пытаясь быть вежливым. Ну и отлично. Давайте по местам, выезжаем сразу по готовности. Андрюха появился минут через пять, и Власов, коротко переговорив с ним, велел выдвигаться.